говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 17 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение Минобороны НКР. Новая возможность для туристов Арцах с высоты птичьего полета. Политолог Рубен Сафрастян о новых возможностях решения карабахского конфликта. Политолог Сергей Минасян о ходе карабахского урегулирования. Азербайджанские правозащитники вновь бьют тревогу. Итак, подробности новостного блока. Периодические сообщения азербайджанских средств массовой информации о том, что подразделения армии обороны якобы сожгли территории близ населенных пунктов Башкарвент, Байрамлар и Кенгерли Агдамского района, не соответствуют действительности и в реальности являются пропагандистским трюком с целью введения в заблуждение собственного общества и международного сообщества. Более того, в Азербайджане уже завершился сбор урожая. Именно они сжигают свои посевные площади, в результате чего огонь распространяется на нейтральную территорию, говорится в сообщении Минобороны НКР. На днях Азербайджана была поднята очередная волна истерии вокруг Степанакертского аэропорта. Военные угрозы и попытки политического шантажа, полусерьезные и полушутливые отклики по этому поводу из Степанакерта прозвучали в минувшие дни. Но сегодня, и это уже факт, из Степанакертского аэропорта осуществляются туристические полеты, причем спрос на них с каждым днем растет. Увидеть и оценить красоту Арцаха с высоты птичьего полета желают многие. Вопрос организации туристических полетов из Степанакертского аэропорта стал темой обсуждений несколько месяцев назад. Программа воплотилась в жизнь в результате сотрудничества Министерства экономики НКР и Елэкстрем Парк. Авторы инициативы рассматривают также возможность разнообразить маршруты. Основных маршрутов пока 4-5. Наиболее популярный среди них маршрут Степанакерт-Шуши-Степанакерт. Есть и маршруты, предусматривающие просто круг над Степанакертом, а также в направлении Ганзасара над Качагакабертом. В рамках данного начинания стоимость полета для прибывшего в Арцах туриста составляет 35 тысяч драмов. Для арцахцев будут действовать скидки. Двухместный самолет может совершать до 12 полетов в день. Адрес взлета и посадки – Степанакертский аэропорт. Политолог Сергей Минасян считает, что после договоренностей, заключенных в Вене и Санкт-Петербурге, сопредседатели более чем за реализацию выдвинутых армянской стороной предложений. Пока не будут достигнуты успехи вокруг соблюдения режима прекращения огня, выполнять что-либо другое невозможно. Здесь можно отметить, что подходы Армении и сопредседателей более чем близки нашим стремлениям. Я вижу предпосылки того, что отныне сопредседатели будут прибегать к четким мерам. В мае адресное заявление сыграло свою роль. Сопредседатели Минской группы понимают лучше, нежели политологи в Армении или сотрудники МИД Азербайджана. Просто нужно осознавать, что не всегда дипломатический процесс проходит публично и заметно. Но то, что решительность сопредседателей прибавилась, это заметно, заключил Сергей Минасян. Мир перешел на такой этап, что установленный после Второй мировой войны миропорядок отныне не действует. Подобное мнение в ходе пресс-конференции высказал директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении Рубен Сафрастян, говоря о референдумах по независимости в Каталонии, а также провозглашению независимости курдского государства на территории Ирака. Отвечая на вопрос, можно ли провести параллели в вопросе карабахского конфликта на фоне подобных референдумов, Рубен Сафрастян отметил, что миропорядок не может ныне обеспечить тот статус-кво, к которому стремился. Основных политических векторов, по его словам, три – США, Китай и Россия. В отличие от холодной войны, когда два центра силы полностью контролировали мир, сегодня это невозможно. Малые и большие государства получают более широкие возможности действовать самостоятельно, сказал Сафрастян. По его словам, это приводит также к тому, что малые государства государства ставят национальные задачи и объединяются вокруг этих задач, получают возможность дойти до своих целей. В этом контексте борьба Арцаха за независимость имеет большую возможность дойти до международного признания, отметил Рубен Сафрастян. Кто должен изменить статус-кво Нагорного Карабаха и как? Таким вопросом задался член научного совета Московского центра Карнеги, политический аналитик и эксперт по вопросам безопасности Алексей Малашенко, говоря о заявлении министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова относительно необходимости изменения статус-кво. Статус-кво сам по себе не изменится. Кто примет решение об этом? Кто признает новый статус? Ответов на эти вопросы нет. Стало быть, я полагаю, что это всего лишь разговоры, сказал эксперт. По его словам, любой может приписать новый статус Карабаху, но важно, какой статус будет у Нагорного Карабаха на международном уровне. Говоря о докладе международной кризисной группы, в частности, что ситуация в Карабахе якобы взрывоопасна и может начаться новая война, Алексей Малашенко отметил: «Я не согласен с подобными мнениями». Он призвал различать друг от друга понятия военные столкновения и война, отметив при этом, что это абсолютно разные явления. Есть конфликты, которые не решаются, и одним из них является Карабахский конфликт, подчеркнул российский эксперт. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В Степанакерте в торжественной обстановке состоялась презентация книги «85 лет системе социальной защиты Арцаха». Фактически, это летопись истории данной службы на основе фактов и статистических данных, охватывающая период с 10 июня 1931 года с момента создания по решению облсполкома отдела по социальной защите Нагорно-Карабахской автономной области по сегодняшний день. Как отметила в своем выступлении заведующая общим отделом Министерства труда и по социальным вопросам Зоя Айрапетян, книга вышла в преддверии Дня социального работника и посвящена 25-летию учреждения Нагорно-Карабахской Республики с единственной целью создать историю системы социальной защиты. Գրքի հրատարակության նպատակը մեկն էր՝ ստեղծել համակարգի պատմությունը, որը չենք ունեցել մինչ այսօր. Министр Самвел Аванесян отметил, что Арцахская война нанесла большой урон. Многие архивные данные были уничтожены артобстрелами, но есть очень интересные данные о реализации программ как в период Великой Отечественной войны, так и после. Особое место в книге уделяется общественным организациям, Всеармянскому фонду Армения и другим благотворительным фондам, которые на протяжении 25 лет осуществляют свою деятельность в Арцахе. Три единства Армения-Арцах, диаспора, дают свои результаты. Սա Հայաստան համայնքական հիմնադրամից, մյուս բարեգործական հիմնադրամներ, կազմակերպություններ, որոնք ավելի քան 25 տարի է գործունեություն են ծավալել մեր հանրապետությունում. Идея создания истории социальной сферы была задумана на совещании у министра в декабре 2015 года. Была создана рабочая группа. Большой вклад внесли сотрудники Государственного архива, бывшие сотрудники министерства. Выступили руководители районных служб социальной защиты и другие. Руководитель профсоюзов социальных работников Юрий Аванесян в своем выступлении отметил: «Большую работу проделана Министерство социального обеспечения, руководил Лестон Леонович. Создали богатую книгу для каждого работника Министерства социального обеспечения. Я благодарю всех и благодарю Бога, что я работал в этой системе долгие годы. Хочу, чтобы Министерство социального обеспечения продолжало свою помощь в социальном направлении для каждого жителя Нагорно-Карабахской республики». Редактор книги Михаил Гаджан, оценивая ее, сказал: «Оценивая данную книгу, это издание, воспринимаю не только как историю одного ведомства или одной системы социальной защиты населения Арцаха, но и часть карабахской летописи. Все ведомства, министерства, комитеты, государственные учреждения должны постараться создать историю деятельности, потому что из-за войны фактически очень мало осталось наших там архивных материалов. Были уничтожены под ударами авиационных ударов. долларов. И люди сами должны собрать по крупицам все эти материалы и представить своим учреждениям, чтобы в собранном виде смогли представить пройденный путь Арцаха за 70, 80, 90 лет. То есть после 20-го года сотрудники министерства собрали все эти материалы из государственных и частных архивов. Не все материалы смогли найти. Длительная трудная работа шла, и книга нуждается в дополнении. Но это в дальнейшем. Книга показывает путь государственного строительства на Горном Карабахе, в Арцахе, на примере одного ведомства. Чтобы книга стала достоянием общественности, не только нашей, редактор считает, что ее необходимо перевести на русский и английский языки. И в конце, конечно, традиционная церемония обливания книги вином. Депутат азербайджанского парламента от правящей партии «Единая Азербайджан», член комитета по правам человека Эльман Насиров заявил, что похищение журналиста Афгана Мухтарлы – результат совместной грузино-азербайджанской успешной спецоперации. Однако в ответном заявлении служба госбезопасности Грузии категорически опровергла эти утверждения, пишет сайт интернет-телевидения Мейдан ТВ. Комментируя несовпадение двух позиций, политолог и правозащитник Ариф Юнус отметил, что такое дело – как похищение и перевод без проблем через границу невозможно сделать без координации с грузинскими спецслужбами. В свою очередь, супруга Арифа Юнуса, правозащитница Лейла Юнус, на сайте агентства Туран написала о том, что начиная с июня 1993 года под гнетом авторитарного режима Алиевых граждане Азербайджана живут без права на справедливый суд, защиту от пыток, свободу слова. Напомним, известный своей критикой в адрес руководства Азербайджана Афган Мухтарлы из-за опасения преследований со стороны азербайджанской власти последние несколько лет проживал в Тбилиси вместе со своей семьей, откуда и был похищен в мае этого года и доставлен в Баку. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.